Глава 5. Па. «Что-то у меня все это доверие не вызывает», — сказала Мичо Па. Джозеф зевнул и приподнялся на локте, глядя на нее сверху вниз. «Красивый мужчина, правда, малость потрепанный. Темные волосы длиннее, чем привычный ежик, но не до плеч, и седина только чуть заметна. С годами кожа огрубела, чернила татуировок на ней рассказывали историю жизни. Разомкнутый круг АВП на шее перекрывал изображение поднятого кулака, символ давно рассыпавшейся радикальной группы. Изящный крест, начертанный на плече в момент веры, так и остался там после того, как вера рухнула. Фразы, идущие по рукам от запястий: «С водой покончено, время огня». «Любить — это видеть тебя таким, каким создал Бог» и прочие напоминали о тех разных людях, которыми он становился на своем пути, о его воплощениях. Отчасти поэтому Па ощущала его таким близким. Она была младше почти на десятилетие, но тоже прошла перевоплощение. «Что это?» — спросил он. «Есть немало такого, чему не стоит доверять». Инарос созывает кланы. Она накинула на себя одеяло. Она не чувствовала неловкости и голой, но теперь после близости была готова опять вернуться к более формальному тону. Или что-то вроде того. Джозеф понял и без лишних слов перешел от роли одного из мужей Па к обязанностям ее главного инженера. Он скрестил руки и облокотился о стену. «Собранию не доверяешь или этому типу?» «И тому, и другому», — сказала она. «Тут что-то не так». «Раз ты так говоришь, я верю». «Я просто знаю. Со мной постоянно так. Главный Койо меняет планы, и я начинаю присматриваться, выискивать в нем нового Ашфорда, очередного Фреда, мать его Джонсона. Такая у меня схема». «Понятно. Не факт, что неправильное. О чем ты думаешь?» Па наклонилась к нему, прикусив губу. Мысли расплывались, как незрячие рыбы, тыкались в поисках слов, способных придать им форму. Джозеф ждал. По условиям Ктубы, их брак состоял из 7 человек. Па, Джозеф, Надя, Бертольд, Лаура, Эванс и Оксана. Все они сохраняли свои фамилии и составляли постоянную часть экипажа Конната. Остальные, служившие под ее началом, приходили и уходили, уважая ее как капитана, чьи приказы справедливы, не выказывающего явного предпочтения своим супругам. Но понимание, что ядро экипажа составляет ее семья, всегда оставалось неизменным и непоколебимым. Идея отделения экипажа от семьи была выдумкой обитателей внутренних планет, одним из бессмысленных предрассудков, заставлявших марсиан и землян относиться к жизни на корабле как к чему-то, оторванному от реальности. Стоило закрыться люку, и правила жизни для них менялись, даже если они сами этого не сознавали. А для ассеров разницы не существовало. Па слышала, это называлось принципом единого корабля. Все сущее — единый огромный корабль, состоящий из бесчисленного множества частей, как тело из клеток. Такими частичками были и Коннот, и прочие разношерстные корабли, состоявшие под ее началом. Панчин, Солано, Аэндорская волшебница, Серрио Маль и еще десяток. Флот Па входил в вольный флот. Громадный живой организм, чьи клетки обменивались между собой информацией при помощи узкополосной связи и радио, поглощающие еду и горючее, неспешно исполняя свое предназначение в скопище планет, как огромная рыба в необъятном небесном море. Согласно некоторым интерпретациям, даже земные и марсианские корабли являлись частями общего единого организма, но, слыша об этом, Па всегда вспоминала о раке и прочих аутоиммунных сбоях, и такая метафора для нее не работала. Однако сейчас она почему-то об этом вспомнила. «У нас нет координации», — заговорила она, тщательно выверяя каждое слово. «Когда отталкиваешься ногой, ты и рукой себе помогаешь. Единым движением. У нас выходит не так. Инарос — войско. Санджрани — деньги. Розенфельд — добыча и производство. Все это мы. Пока еще не единое целое». «Мы же тут новички», — сказал Джозеф. Он пытался ей возразить, успокоить. Поддержка с его стороны помогала Па собраться с мыслями. «Возможно», — согласилась она, — «но трудно сказать наверняка. А может, мы просто марионетки, и ниточки ведут к Пялле? Он меняет решение, мы скачем». Джозеф расправил плечи. Теплые глаза сузились. «Он делает свое дело. корабли, горючие, боеприпасы, движки. Свобода. Он выполняет свой долг, как обещал». В его словах Па услышала осторожный вызов. Именно это ей и было нужно. Он сделал то, что по его словам обещал. Реальные факты не так хороши. Джонсон жив, Смит уцелел. Ганимед занял нейтральную позицию. Мы все швыряем на землю камни, но не ждем, что в обозримом будущем она попросит пощады. Оглянись на его прошлое обещание. Это совсем не то, чем он нас сейчас кормит. Политики вечно такие, иммеры навсегда. А он все же сделал для пояса куда больше, чем кто-то другой. Внутрики потеряли инициативу. Мы наступаем им на пятки. А с Хорнблауэром и прочими подобными кораблями мы будем обеспечены до скончания веков. Это наша часть дела, чтобы у всех была еда, припасы и воздух. Дать нам возможность строить пояс без сапога на шее». Па вздохнула и почесала коленку. Ногти сухо, как по песку, царапнули кожу. Очиститель воздуха гудел и пощелкивал. Движение тянуло их вниз, к подрагивающей палубе. «Да», — сказала она. «И что?» «Ничего», — сказала она, оставляя вопрос без ответа. Облечь тревогу в какие-то иные слова не удавалось. Возможно, они придут к ней со временем, или она смирится, и их станет незачем произносить. Джозеф подвинулся, кивнул в сторону амортизационного кресла. «Хочешь, чтобы я остался?» Па задумалась. Любезнее было бы сейчас сказать «да», но правда в том, что с кем бы она ни делила тело, спалось ей лучше одной. Улыбка Джозефа означала, что он и без слов услышал ответ. Отчасти и потому она так его любила. Шагнув вперед, он поцеловал ее в лоб, туда, где начиналась линия роста волос, и стал натягивать комбинезон. «А может быть, чаю?» «Не хочется». «А надо бы», — сказал Джозеф. Он был настойчивее, чем обычно. «Ладно». Па сбросила одеяло, расправила и тоже натянула одежду. Джозеф вошел на камбуз марсианского штурмовика. Она вслед за ним. Никого из чужих членов экипажа там не оказалось. Только Оксана и Лаура приканчивали грибы под соусом. Только семья. Джозеф выбрал другую скамью, и Па позволила ему расположиться чуть в сторонке от Джон. Оксана над чем-то смеялась. Лаура говорила что-то резкое и язвительное, но не горячилась. Слов уловить не удавалось. Джозеф наполнил чаем груши для них обоих, и они сидели рядом в дружелюбном молчании. Она понемногу пила, и терпкий вкус чая, смешиваясь с послевкусием секса, успокаивал, хотя она и не думала, что расстроена. Па вздохнула, и муж поднял брови. «Да», — сказала она, — «ты такой умный». «Это именно то, что мне было нужно». Джозеф изобразил поклон, а после заговорил серьезно. «Ты думаешь о том, что мне наговорила, насчет координации?» «Не волнуйся», — сказала она, но Джозеф не унимался. «Тебя предавали те, кто считался нашими лидерами. Джонсон, когда мы были в ВВП, Ашфорд на Бегемоте, Акульский с объединением. Поэтому мы и стали независимыми, ведь так? Но теперь мы перестали быть независимыми. Теперь мы часть вольного флота, и Нарос нас убедил. Не только тебя, всех нас». «Ты прав», — ответила Па. «Возможно, я все еще спорю с тем, что уже случилось. Мне следует отпустить прошлое». «Но не отказывайся от своего опыта. Вселенная кучу времени пыталась о чем-то тебе сказать. Например, ты во всем сомневаешься. Может быть, случившееся должно было подготовить тебя к настоящему». Комок в груди Па сжался еще чуть туже. «Ты и сам ему не доверяешь». «Я? Ну, не стоит судить по мне. Я и самому Богу не доверяю». «Ты худший мистик на свете», — рассмеялась Па. «Знаю», — Джозеф покачал головой. «Как пророк я не состоялся. Печаль, но...» Он поднял палец. «Тебя-то я знаю. Ты из тех, кто предпочтет сделать вид, что не знает того, что ему известно, лишь бы не создавать проблем. И поэтому, если думаешь, что могла ошибиться, будешь снова все проверять. Вдруг и правда все в норме. Нож во Вселенной появляется там, где он нужен, и, поверь, острее не бывает». «А если окажется, что эта Вселенная — просто куча химии и энергии, которые до скончания веков будут биться друг с другом?» «Тогда опыт и использование стандартных схем — вполне годный способ не оказаться битым», — ответил он. «Ты скажи, может, и он тоже предсказуем? Ты об этом знаешь побольше меня». «Сомневаюсь», — ответила Па, но взяла его за руку. Он удержал ее в своей. Спустя секунду к ним подошла Лаура и села рядом, а за ней и Оксана. Разговор свернул на менее опасные темы. Насколько марсианские проекты слабее астерских, последние вести от эндорской волшебницы, захватившей еще один корабль колонистов, отчет Кармунди об осмотре Хорнблауэра, о делах на Коннате. Но внутри Па оставался твердый узелок, не дающий забыть, что-то идет не так. В каюту Па вернулась одна. Она повалилась в кресло-амортизатор, натянула на голову одеяло и увидела во сне огромную хлипкую тварь, плывущую по течению в глубине моря. Только море состояло из звезд, зверь собран из кораблей, и один из них был ее. Такое значительное событие, как революция, никогда не происходит само собой. Освобождение станции Церера, или, по версии внешних, захват, стало предвестником появления Марка Инароса и Вольного флота. А если оглянуться еще дальше назад, случившееся с грузовым кораблем-водовозом выглядит ничтожным для того, чтобы, пусть ненадолго, вызвать противостояние Земли и Марса. Однако его оказалось достаточно. А те, кто вечно угнетал пояс, для разнообразия направили оружие друг на друга. В игру вступила АВП, захватив контроль над главным портом пояса астероидов. Тогда никто не думал, что это надолго. Рано или поздно Марс и Земля опять встанут на ноги, и тогда Церера падет. Андерсон Доус, фактически глава станции, потерял бы захваченную власть, либо перешел бы к какой-то иной схеме правления, либо превратился бы в мученика за идею. Любая независимость временна. Однако падение Цереры не произошло. Разрушение Ганимеда и обнародование программы исследования протомолекулы Маоквейковски отвлекли внимание власть имущих. А потом на Венере возникли огромные и загадочные структуры, создавшие первые врата. Пока бегемот в сопровождении объединенных сил Земли и Марса отправился исследовать врага и обсуждался всеобъемлющий и сложный комплекс взаимодействий, Андерсон Доус ткал свою сеть. Корпорации на Луне и Марсе, станции в точках Лагранжа, пояс и спутники Юпитера. Никто не мог позволить себе на годы остановить торговлю ради захвата порта. За время развития человечества, с тех самых пор, когда на шумерских табличках был нацарапан самый первый контракт, временные примирения тянулись так долго, что делались незаметными. А когда за вратами открылись врата, и людской поток хлынул к новым планетам, появились силы, заинтересованные в сохранении текущего состояния Цереры. Андерсон Доус знал, чью лапу подмазать и когда уступить, чтобы сохранить непрерывным движение через порт. С помощью длительных и осторожных манипуляций этот хитрый торговец перерос свой статус мятежника, сделавшись политиком. Доус приобрел статус, а Церера стала главным городом астеров как раз в то время, когда это никого не волновало. А потом появился Вольный флот, который столкнул в волны весь тщательно выстроенный замок из песка. Доус, как и любой политик, взвешивал силы, шансы и обстоятельства. История станции Церера из триумфа приспособленчества и политической ловкости превратилась в историю предтечи Вольного флота. Доус принял новую версию и себя, и своей станции. Он выбрал сторону в этой игре, как и она его. Теперь, стоя в доке, Доус ждал, когда Па выйдет из комнаты. Гравитация вращения станции зажала корабль в тиски. Даже при силовом сбое инерция удержала бы его от падения в черную бездну. Однако Па все-таки не хотела оставлять корабль снаружи. Ни к чему этот риск. «Мичо!» — лучезарно улыбаясь, Доус взял ее за руку. «Как приятно видеть тебя во плоти!» «Я рада», — сказала Па. Это не было правдой. Слишком долго Доус оставался союзником Фреда Джонсона. От этого ему никогда до конца не отмыться. Однако он оставался неизбежным злом и, возможно, в лучшие дни больше помогал поясу, чем компрометировал его. Доус указал на электрический кар с двумя охранниками в легком снаряжении. «Я что, арестована?» — спросила Па, стараясь, чтобы это прозвучало как шутка. Они уже шли в машине. «С тех пор, как упали метеориты, охрана усилена», — усмехнулся Доус в ответ. Покрытые шрамами от угревой сыпи щеки окаменели, лицо стало мрачным. «На Церере живут миллионы. Не все в восторге от случившегося». «Возникли проблемы?» — спросила Па, когда они уже подходили к кару. «Проблемы всегда случаются», — — ответил Доус и после минутного колебания добавил. «Но их прибавилось». Карк очнулся, сворачивая на широкую эстакаду, ведущую вверх, внутрь станции. Они отдалялись от доков. Пружинистые устойчивые колеса издавали что-то среднее между шуршанием и хрустом. Па оглянулась на причал комнаты. Может, стоило захватить собственную охрану? Люди Кармунди до сих пор оставались на Хорнблауэре, но Бертольд и Надя имели боевую подготовку. Теперь уже поздно. Административные уровни располагались ближе к оболочке станции, там, где сила Кориолиса ощущалась слабее. После захвата станции Альянсом туннели и коридоры перестроили, но все же они производили впечатление старых. Доус вел беседу на незначительные или легкие темы, стараясь успокоить гостью, причем вполне успешно. Если уж они в самом деле говорят о том, в каком ресторане подают лучшие колбасы и черный соус, и что произошло, когда церковное общество забронировало те же залы, что и музыкальный фестиваль Раи, значит, ситуация не особо опасна. Ни один из них не упоминал причину, по которой они оказались здесь. Имя Инароса не прозвучало ни разу. Встреча проводилась в саду административного уровня. Под высоким сводчатым потолком ярко горели светильники полного спектра. Колонны и стены были задрапированы плющом, похожие на журавлей папоротники тянулись к свету, широко раскинув массивные лапы. В воздухе носились запахи подкормки для гидропонных растений. Еще не успев обогнуть угол, Па услышала высокий пронзительный голос Санджрани. «Без четкой организации учета базы минеральных удобрений на каждой станции действующие вещества на основе азота будут расходоваться нерационально». Еще одна вариация на его любимую тему. Но сейчас Па была даже рада ее услышать. Доус тронул ее за локоть, указывая на дорожку между маленьким фонтаном и спиралевидным папоротником. Там они и расположились, пять лидеров вольного флота. Нико Санджрани, больше похожий на лавочника средних лет, чем на главного экономиста, подающий надежды империи. Розенфельд Гуолян, с неровной смуглой кожей и чересчур приветливой улыбкой. Второй человек во флоте и индустриальный магнат. И Марко Инарос, устроившийся в плетеном кресле. Тот, кто за всем этим стоит. Победа его украшала. Волосы волной стекали на плечи. В повадках сквозила звериная легкость. Когда он поднялся, приветствуя Па и Доузы, его радость эхом отозвалась в ее сердце. Каким бы этот человек ни был, его обаяние способно справиться даже с ядом змеи. Должно быть, именно этот дар помог Инаросу выторговать у марсиан корабли и оружие, которые и позволили осуществить революцию. Единственным посторонним здесь был тощий сынок Инароса, Филипп, мальчишка с безумным взглядом. Па постаралась не фиксировать на нем внимание. Парню было что-то тревожащее, отчего проще отстраниться, чем иметь с ним дело. «Блистательная Мичупа», — произнес Марко. «Прекрасно. Теперь мы все в сборе. Мы — основатели нашего государства». «У вас имеются данные по новым приобретениям?» — тут же спросил ее Санджрани. То ли не понимающий, что перебивает Марко, то ли попросту равнодушный к его спектаклю. «Я должен получить полный отчет». «Кармунди над этим работает». — отозвалась Па. — Надеюсь, он поторопится. — Нико, дорогой, — заговорил Розенфельд, — не будь грубияном. Сначала скажи капитану поздрасти. Санджрани хмуро посмотрел на него, потом на Инароса и, наконец, опять обернувшись к ней, кратко кивнул. — Добрый день. — Ну вот, собрался весь ближний круг, — сказал Доус. — Возможно, вы уже слышали, что привело всех нас сюда. «Конечно, быть рядом с вами — само по себе удовольствие, однако...» За его спиной Марко улыбнулся сыну, возившемуся с кобурой пистолета. «Мы уничтожили Землю и разбили Марс. АВП Джонсона проявил себя как шайка предателей, каким всегда был. Мы выполнили все, что намеревались. Пора приступать к третьей фазе». «Все, что намеревались, кроме уничтожения Смита и Фреда Джонсона», — подумала Па, но вслух ничего не сказала. Однако молчание остальных выглядело иначе. Когда заговорил Доус, в голосе звучали старательно выверенные учтивость и беззаботность. «Не знал, что у тебя в планах имелась и третья фаза». Ухмылку Марко можно было счесть и злобной, и довольной. То ли ярость, то ли удовлетворение. «Теперь знаешь».